вчера зашел Кристина. Чуть перевести. Я-то его уже от этого не спасти. Куда бы ее увезти, в больнице она лежала, у нее, походу, были глисти. Она слушает мести. Она очень любит мести. Упала со скейта, встала, и все, и в рот не мести. Она пьет чайный айс-ти. А еще она пьет айс-ти. Она любит айс-ти, музыку айс-ти. Бородатого гэнг-сти. От нестленной сти, слышишь, член подсласти, она его губами возьмет, и все будет в рот компот. Ну, такие вот новости. Новости, да. Немножко надо сукаря в попку отмести, чтобы зачитала как мести. Мамочка! А теперь передаю микрофон сухарю. Бля, этого парнишку я не очень люблю. За его здоровый рост и здоровый рост. Этот парень курит, как вообще оборвот. А ну давай, продолжай. Не лажай. Да просто хуйня зачитай. Есть сигарет? У меня есть хуй в розетке. Есть розетка, но хуй. Молчу. Сухарь, он с такими здоровыми бровями общается со всякими там шмырями, пацанами, а также полными кабанами. Они ему дают что-то зеленое, а он это парит всяким на районе зеленым. Но сам тоже любит к этому приложиться, пригубить немножко, а потом пивка напиться. Любит все равно гулять, они с ним что-то мутят. Что-то крутят, блядь, да. И каких-то блядей, они пытаются раскрутить. Черт, зашел костюм. Чуть привести. Я-то его уже от этого не спасти. Куда бы ее увезти, в больнице она лежала, у нее, походу, были глисти. Она слушает мести. Она очень любит мести. Упала со скейта, встала, и все, и в рот мести. Она пьет чайный айс-ти. А еще она пьет айс-ти. Она любит айс-ти, музыку айс-ти. Бородатого гэнг-ти. От нестленной сти, слышишь, член пласти, она его губами возьмет, и все будет в рот компот. Ну, такие вот новости. Новости, да. Немножко надо сухаря в попку отмести, чтобы зачитал его как мести. Он очень любит Нирвану и всякие там прочие, лежа на диване. Он тешит свой огурец, листает плейбой. На самом деле он молодец, он классно клеит обои. Да, он здоровый бой, здоровый, такой здоровый матнёй. Там не только мандавохи, там еще и другие пацаны и прочие крохи. Там, кстати, тоже обитают. Они свои граффити там на его мате развивают. Разлетают мухи, кружат, как аэропланы. Планы, рука в ноше, шурма в лаваше. А я не тот уже, давно хочу к тебе, дрожже. Дай мне тик-так, на свою так. Помнишь бы песню «Альянсы», когда собирались вместе и гасили пасьянсы, раскладывались на всех жизни дикие плети. Мне бьют по жопе, я убегаю в своей свете, точно. Убегаешь? Кто-то прочно, слизни повисли, где-то там висит, мстит. Айси, сухарь любит чай, бля, этот мальчик прям вылитый будулай, его пудри падают за уши, он их зализывает, он просто иногда план дома сушит, суши тоже любит, заказывает иногда. Не часто вылизывает все, что можно у кого-то там. Кто-то. Еще раз зашел Кристина. Чуть перевести. Я-то его уже от этого не спасти. Куда бы ее увезти, в больнице она лежала, у нее, походу, были глисти. Она слушает мести. Она очень любит мести. Упала со скейта, встала, и все, и в рот не мести. Она пьет чайный айс-ти. А еще она пьет айс-ти. Она любит айс-ти, музыку айс-ти. Бородатого гэнг-сти. От нестленной сти. От нестленной сти, слышь, член подсласти, она его губами возьмет, и все будет в рот компот. Ну, такие вот новости. Новости, да. Немножко надо сухаря в попку отмести, чтобы зачитала его как мести.